Глава 9. Прошло 3 дня с тех пор, как мне удалось снять браслеты с ручек Агги. Малышка с той поры стала гораздо лучше выглядеть, поправилась, темные круги под глазами и бледность прошли. Теперь этот 13-летний ребенок похож скорее лет так на 10, а не 5-6, как ранее. Я тоже изменилась. Из подростка превратилась в такую прям красавицу. Правда, вредный гримуар уверяет, что до прекрасной и уже давно мертвой ведьмы Азалии мне далеко. Ну так еще бы. Я за эти 3 дня почти всех ведьмочек освободила. Первую после Аги, Самию, через часик восстановившись, еще одну. И так каждый день. К вечеру я с трудом поднималась в комнату, а добравшись до кровати, падала навзничь. Сегодня еще с 2 снять и отправлю их Джейн. Она умничка, увлекается механикой, а теперь у нее появилась еще и сила, и мы с ней такого наворотим. Зелье для Корса мне все же удалось сварить. Глаз выдры не понадобился. Это оказалось название травы, которую запасливая ведьма хранила в том же подвале, где я обнаружила вредный гримуар. Зелье я испытала на растениях. Работает отлично. Осталось дождаться жадного Курса. Я уже и список необходимого заготовила. Весь вечер с девочками вносили все необходимое. Внушительный такой получился. А еще мы каждый день учились чувствовать силу. Садились с освобожденными от кандалов ведьмочками в кружок и под бубнеж гримуара, который слышу только я, пытались найти в себе место концентрации силы. Все усердно учились, понимая, что от этого зависит наша жизнь. «Селин, мы пересадили Барси рядом с каждым домом», — отрапортовали 2 малышки. Вырастить такую же защитницу мне пока не получилось. И обсудив с ней, «Ой, не спрашивайте, как мне это удалось», мы приняли решение ее рассадить. А там она сама постарается увеличить количество травинок. Для начала Самия, которую все же великодушно простили, высадила Барси маленькими пучочками вдоль всего берега, сделав такой зеленый заборчик, охраняющий весь остров по периметру. А вот теперь решили еще и возле каждого дома ведьмочки посадить. Еще бы с воздуха защититься. Но ворона уверяет, что маги летать не умеют. Самолеты, дирижабли и прочее еще не придумали, и даже ведьмы ни на метлах, ни в ступах по воздуху не передвигаются. Но это я еще просто не добралась. Умницы! Теперь палить не забудьте. Селин, лодка! Лодка к берегу подплывает! Через 10 минут будет! Прокричала Агги, бегущая со всех ног в нашу сторону. Черт, не по графику. И кого это так рано принесло? Маги так только могут появляться, напуганно прошептала Самия. Что делать? Без паники, как договаривались. Ты и девочки, малюем морду лица пострашнее, будто вот-вот помрете от бессилия. Барси, притворись травой. И пока не дам команду, не шевелись. И даже на ветру тоже, никакого движения. А я пойду в дом за списком. К берегу шла одна. Нарисовав тени под глазами, выделила скулы, припудрила волосы, чтобы были тусклыми. Зря мы, что ли, тренировались с девочками. Я, еле волоча ноги, добралась-таки до гостей. Раньше их прибытия. Ворона следила за происходящим сверху, клятвенно пообещав в случае нападения на ее любимую ведьмочку расклевать темечко наглому магу. Ну а я как бы не храбрилась. Натянув полуобморочную гримасу на лицо, принялась громко постановать, стоило лодке коснуться берега. «Селин?» — спросил красивый, бархатный мужской голос, от которого по моему телу пробежались пританцовывая мурашки. «Да», — просипела я, подволакивая ноги, сделала еще один шажочек, но все же не слишком близко, как раз на то расстояние, куда сможет дотянуться Барси. «Я Дэвид Крайтон. По приказу Его Величества требуется осмотреть ваш остров, узнать, что вам необходимо». «Добро пожаловать, господин Дэвид Крайтон». Чуть улыбнувшись и тут же застонав, я мысленно ругнулась. «Вот не вовремя ты, Дэвид. Ох, как не вовремя со своими проверками». «Что вас интересует?» «Вы пригласите меня?» — с улыбкой произнес этот нахал. Надо сказать, очень красивый нахал. «Конечно», — кивнула. «А ваш помощник тоже идет?» «Нет, он останется в лодке». «Хорошо, тогда пройдемте», — пригласила мага, отправилась назад к домикам, надеясь, что ворона проследит за вторым проверяльщиком, чтобы не шастал по острову. Что сказать, шли мы очень долго. Идти я, по легенде, не могла, обессилила. А так хотелось быстро избавиться от шпиона. «Селин, вы плохо выглядите», — вдруг на полпути спросил маг. Видимо, устал передвигаться со скоростью улитки. «Силы покидают нас», — прохрипела и натурально так закашлялась. «И питаемся очень скудно». «Я разберусь с питанием», — задумчиво произнес маг, а просил и сделал вид, что не услышал. Мысленно расчленив мужчину, я стала идти еще медленнее. Дома обветшали, ремонтировать некому. Еды привозят крохи. Да вы сами все увидите. Обувь стерлась, а кому-то стала мала. Нам, девушкам, приходится много трудиться, чтобы готовить для людей отвары, мази, травяные сборы. Но за это очень мало дают. Я принялась ныть и жаловаться. «А что, приехал проверить? Получай». «Его Величество только принял наследство от своего отца и обязательно в скором времени рассмотрит вашу просьбу». «Заученно, видно, не один раз такое говорил», — произнес Дэвид. «Спасибо. Я буду вам благодарна», — улыбнулась я и, чуть помедлив, добавила. «А браслеты, удерживающие нашу силу, снимете? Ведьмочки погибают, и нас остается с каждым годом все меньше». «Я не могу сейчас вам ответить, Селин», — стушевался маг. Было заметно, что эта тема обсуждаться не будет. «Очень вас прошу», — процедила, чувствуя, как сила во мне взбунтовалась. С трудом уняв ее, я продолжила. «Отвару?» Накормив мага, пожелав ему подавиться жидкой кашей без мяса, напоив отваром, мы прошлись по домам, где еще обитали ведьмочки. Показав пару комнат, наиболее печальных, поныв, как плохо нам живется, я повела его к Сами и Аге. Девчонки должны притвориться полумертвыми и лежать в своих кроватях. «А это Сами? У нее скоро совершеннолетие», — всхлипывая, прошептала я и зловеще добавила. «В этот день ведьмочки умирают, если не снять браслеты». Я все еще надеялась на сострадание мага, но все было зря. Зло сузив глаза, мужчина кивнул, что-то буркнув про ведьмино отродье, и быстро покинул дом Сами. Кагити отказался и уже спустя 20 минут отплывал от острова. «И что?» — спросила ворона, усаживаясь рядом со мной. «Мирно не получится», — горько усмехнулась я. «Еды нам не видать. Вся эта проверка — только узнать, живы мы здесь еще или нет. Что же, значит, идем по плану». «Пойдем, надо гримуару рассказать, как все прошло, а то изведется весь. Ты иди, а я к ведьмам». «Селин, и как?» — подскочила Самия с кровати, заметив, что сейчас я одна. «А никак. Не видеть нам послабления. И главное, я не пойму, за что», — буркнула я, усаживаясь в кресло. «Действуем по плану. Первое — обезопасить остров. Второе — раздобыть еды, сделав хорошие запасы в случае осады. «Как? Корс жадный!» — воскликнула Самия, ударив кулачком по кровати, на которой продолжала изображать умирающую. «Для начала предложим ему волшебное зелье», — зловеще прошептала я. «Уверена, он останется довольным». «Тот твой рост волос?» — уточнила девушка. «Так он заберет его, и все?» «Ну, я с собой возьму только каплю. Да и дело не в росте. Важно остановить его». Рассмеялась я, представив это зрелище. О том, что может не получиться, я старалась не думать. На луке вышло отлично, значит, и на лысой макушке корса, наверное, получится. «Завтра должен приплыть, если, конечно, маги пустят. Не приплывет, будем думать, что делать», — пожала плечами. «Надо действовать по ситуации. Сейчас нет смысла накручивать себя». «Ладно, пошла смывать с себя эту гадость», — вскакивая с кровати, проговорила Самия. «И девочкам сообщу, что можно, как ты сказала, рассекречиваться. Иди, а я в лес схожу. Надо осмотреться». Гуляя в лесу, ничего особенного и нужного для себя не увидела. Обычные деревья, обычные кусты, а мне необходимы защитники острова. Испытав силу на чем только можно, я выяснила главное. Наша сила действует только на живом или там, где есть живое, и в основном это были растения. Лопаты, мотыги, топоры ни в какую превращаться в живых не хотели. «И почему здесь леших нет?» — пробормотала, усаживаясь на поваленное дерево. «А то было бы неплохо. Леший магов в лес уводил бы на съедение волкам. Русалки топили. Красота!» «Болтаешь? Сама с собой?» — ехидно прокаркала ворона, усаживаясь на ветку дерева, с которой тут же на меня посыпалась пыльца. «Тьф! Роза! Тьф! Что это за дрянь такая?» Вытирая слезы и слюни, отбежав в сторону, стряхивала желтую гадость с волос, одежды, лица. «Ты ведьма? Тебе лучше знать!» — возмутилась ворона. «Тебя гримуар зовет. Просил передать, хватит отлынивать от учебы». «Закладки вытащу», — выругалась я. «Идем. Там еще две ведьмочки неосвобожденные. Может, сил хватит еще на одну. И все». «А завтра ходить не сможешь. Корса кто будет встречать?» «Да, силы мне потребуются. С этим жуком предстоит непростой разговор». До домика верховной ведьмы добралась быстро. Ворона давно обогнала меня и уже встречала меня в кабинете с важным видом, расхаживая по столу. Рядом лежал гримуар, задумчиво перелистывая странички. «Что скучаем?» — крикнула я в открытое окно, напугав своим возгласом ворону и книгу. Честное слово, сама не ожидала от себя такого. Видимо, во мне все знания ведьм уложились, и порой проявляется вредная черта, присущая только им. «Селин!» — возмущенно каркнула ворона. «Ведьма!» До самого вечера я изучала гримуар. Мало закачать знания, их надо еще разместить в голове в нужном порядке, а самое верное — это хотя бы пролистать книгу, чем я вечерами и занималась. Ну и выписывала, по моему мнению, интересные заклинания, рецепты отваров и зелий. «Нет», — возразил гримуар. «Эта ведьма Рилка неверно записала. Не удалось заклинание». «Хм, но судя по записям, она, скорее всего, ошиблась в расчетах. Смотри, здесь обычная арифметическая ошибка». «Интересно. И никто же не увидел». «А зачем тебе ходящие деревья?» — уточнила ворона, изумленно посмотрев на меня. «Помнишь то дерево, с которого посыпалась пыльца? Вот бы оно переместилось, а если не одно, так вообще красота, и по команде обсыпали нарушителей этой чихающей дрянью, а Барси быстро сматывала бы магов в кокон». «Ведьма!» Восхищенно пробормотали гримуар и фамильяр. «А то!» — довольно хмыкнула я и тут же серьезно добавила. «Осталось воплотить задумку».